Глава 14. Король безлунной ночи. «Люблю вас безумно», — прошептала, наслаждаясь мгновением. Оно казалось невозможно хрупким и эфемерным, особенно после всего пережитого за последние дни, а оттого особенно ценным. Хотелось продлить его, но за окном вдруг послышался шум, повеяло чужим азартом и возбуждением, а затем я услышала звук охотничьего рожка. Не такого, как использовали орки, но тело напряглось натянутой струной. Я настороженно прислушалась, а отец вдруг хрипло рассмеялся. «Это не враги, а местные неисправимые чудовища. Ставлю свой меч, что среди зачинщиков твой суженый и наш владыка». «О чем ты?» — я нехотя отстранилась. «Традиция. После громкой победы воины выбирают короля ночи. Обычно среди солдат Алого Шторма, жнецов смерти и обсидиановых стражей. Но могут поучаствовать и другие». «Я не совсем понимаю». «Это лучше видеть». Он взял меня за руку и потянул к двери. «Только пообещай не ругать Дамера. Для солдат этот обычай священен». «А это не опасно?» «Нет, тогда не буду», — пообещала, подхватив теплый плащ. В лагере горели костры, но я слишком хорошо помнила, насколько холодны здесь ночи. «Расскажешь подробнее?» — попросила, когда вышли в коридор. Шум с улицы нарастал, к рёву охотничьего рога присоединился людской гомон и даже музыка. Я точно слышала барабаны, их биение гипнотизировало, задавая странный тягучий ритм. Он прогнал сон в один миг. Казалось, кровь превращается в жидкое пламя. «Настроение воинов значит многое. Сама понимаешь, без боевого духа победа невозможна», — ответил отец. «Эта традиция позволяет солдатам развлечься и заодно сбросить напряжение после боя». Я молча кивнула. «Здесь много оборотней и драконов. Двуликие обладали колоссальной силой, но также отличались редким темпераментом. У них чаще других наблюдались проблемы с контролем магии и эмоций. Способов избежать срыва было немало. Самые простые — тренировочные бои. Без магии, только кулачные, либо на мечах. Ну или...» Я смутилась. Второй вариант исключался сразу. Приводить бойцам женщин никто бы не стал. Значит, речь о сражениях. Отсюда и гул барабанов. Он сразу задавал настроение и ритм всей ночи. На дежурство бои не повлияют. Те, кто сейчас на смене, продолжат нести караул. Так что о безопасности можешь не переживать. В дисциплине не сомневалась, улыбнулась, наблюдая за тем, как ожил штаб. Воины гарнизона собирались возле центрального плаца. Там уже разбили палатки с тотализатором, и я заметила поваров, колдующих над котлами с травяными чаями. Крепких напитков возле импровизированной арены не подавали. Зато я с предвкушением взглянула на палатку с закусками. Там готовили жареные колбаски. «Смотри, я не ошибся», — усмехнулся отец. Проследив за его взглядом, увидела Дамера и молодого императора. Оба были обнажены по пояс и что-то обсуждали, а рядом маги замешивали то ли зелье, то ли краску. Я заметила, что других бойцов уже раскрасили, нарисовав на груди какие-то символы. «Это руны доблести и удачи, а под ними молитва Богу войны и Великой Матери», — пояснил отец. «Солдаты посвящают им ночные бои в знак благодарности за победу днем. Кстати, ты тоже можешь поучаствовать». «Я?» «Не в качестве бойца, разумеется. Дамеру будет приятно, если ты нарисуешь на его груди руны и повяжешь ленту на удачу». В этот момент к императору подошла Джайна. В ее руках была миска с краской. Я ждала, что она достанет кисточку, но глава шторма просто опустила руку в алую жидкость и принялась пальцами рисовать узоры на груди дракона. Владыка улыбнулся и что-то сказал ей. Я не услышала слов, но Джайна вдруг рассмеялась и легонько толкнула его, оставив под левой ключицей алый отпечаток ладони. Я опешила. Только Райан ничуть не смутился и запрокинул голову, заходясь смехом вместе с ней. С его лица вмиг слетела напряженная маска и тень императорского венца. Только сейчас я вспомнила, что ему всего 19. Во время недавней ссоры с Лейком он казался намного старше. До нас вновь донесся смех Джайны. Она почти закончила раскрашивать императора, но стоило представить на их месте нас с Дамером, как щеки опалило румянцем. Было неловко даже в мыслях. Зато я поняла, что не желаю подпускать к своему мужчине кого-то еще, пусть и сестру. Но не успела сделать и шага, как почувствовала на себе обжигающий взгляд дракона. Он заметил меня, и, судя по пламени, разгорающемуся в черных, как ночь, глазах, его очень заинтересовала возможность получить от меня благословение. «Пойду принесу нам чаю». Отец тактично скрылся за ближайшей палаткой. А я не смогла сдвинуться с места. Сердце забилось, словно сумасшедшее, напоминая о времени, проведенном наедине с Дамером, особенно о нашем совместном купании. «Рейвен?» — хриплый голос раздался совсем близко, скользнув по коже вместе с порывом ночного ветра. Меня окутало тягучим ароматом и флером его темной магии. Дамер не хотел ждать. «Здесь очень интересные традиции», — улыбнулась, заметив в его руках миску с краской. «Почему сам не пригласил меня?» «Не хотел будить. Ты ведь собиралась спать до рассвета?» «Кажется, я впервые рада бессоннице», — усмехнулась, скользнув взглядом по его обнаженному торсу. «Позволишь?» Краска оказалась очень густой, пахла ягодами, розовым маслом и какими-то пряностями, а еще от нее фанило магией. Едва погрузила руку, почувствовала легкое, до боли знакомое покалывание на кончиках пальцев. Драконий, регенерирующий эликсир. Он отличался от обычных зелий. Его втирали в кожу, и после этого нужно было активно двигаться. Традиция, вначале показавшаяся мне странной, заиграла новыми красками. Что именно нужно делать? Смутилась, словно в трансе, наблюдая за тем, как по моим пальцам стекают вязкие капли. Отец что-то говорил про молитву Богу войны, но я помнила только полный вариант из 27 куплетов. Это, безусловно, интригующий вариант, но, боюсь, он не поместится даже на могучей груди Дамера. Да и краски не хватит, и выдержки ни у меня, ни у моего дракона. Нарисовать руну удачи и доблести. Он перехватил мою руку, поднося к своей груди и прижимая. Теперь я чувствовала гулкие удары его сердца, а алые капли стекали по смуглой коже, словно кровь. Я невольно вздрогнула, отгоняя дурные мысли. Зелье похоже на кровь чудовищ. Дамер сразу понял, что меня напугало. Некоторые верят, что это отпугивает беду. А ты веришь в это? Я верю в свою любовь к тебе и в то, что ради тебя готов уничтожить всех врагов. Дамер сильнее сжал мою руку, переплетая наши пальцы. От его слов в груди вспыхнуло пламя, растекаясь по телу обжигающей волной. Мир вокруг исчез, растворившись в биении наших сердец, и даже шум барабанов стих, сменившись чарующей песнью скрипки. Я вновь вспомнила третью симфонию Роксаны. Единственное спасение мастера — его любовь. Свет, способный разогнать кошмары и не позволить тьме окончательно поглотить его душу. Так просто и в то же время так сложно. Я верю, что смогу стать твоим светом, — прошептала, рисуя на его груди первую руну. Защита. первый символ, которому учили в любой магической школе. Самый простой, он не мог уберечь от сильных плетений. Это было священной традицией и напоминанием, для чего каждый из нас начинает изучать магию. Ради защиты себя, близких и всего, что дорого сердцу. И сейчас я вкладывала в эту руну не свою магию, а свет души, музыку, которая до сих пор звенела в моих мыслях, любовь, которую пробудил во мне Дамир. Я хотела защитить его от тьмы, пожирающей душу. Первая симфония — боль, вторая — жажда и месть, третья — свет и единственное спасение. Теперь я начинала понимать истинное значение этих слов и саму суть магии темного бога. «Ты уже стала моим светом и смыслом жизни». Голос Дамира прозвучал будоражаще низко и хрипло. «Я хочу большего», — призналась, не подумав, как двусмысленно это прозвучит. Дракон тяжело сглотнул, его взгляд прикипел к моим губам. Они моментально пересохли, и я невольно облизнула их, еще больше распаляя Дамира. «Рейвен, я рисую, рисую!» — сбивчиво прошептала, скользнув ладонью по его груди. «Без смысла и цели, просто потому, что мне это нравилось». «Доблесть и честь», — произнесла, вновь макнув пальцы в краску, неспешно предвкушая новую игру в дразнилке. Меня вело от нее не меньше, чем Дамира, и я едва сдерживалась, чтобы не отбросить миску прочь и не поцеловать его на глазах у всех. Но именно осознание, что мы не одни, придавало происходящему особую пикантность. «Благословение и удача!» — вновь коснулась его груди. Дракон тихонько зарычал, этот звук прошел вибрацией по его телу, оседая на кончиках моих пальцев. «Кажется, пора закругляться». Хотя я только вошла во вкус и была не прочь изобразить еще парочку благословений на его рельефном животе. Дамир тяжело вздохнул и прикрыл глаза. «Я закончила», — негромко сообщила, прижав ладонь к его груди и оставляя такой же отпечаток, как Джайна на теле владыки. Смотрелась очень красиво и напоминала печать, словно подчеркивая, что этот мужчина принадлежит мне. А вот полюбоваться результатами своих трудов не удалось. Дамир неожиданно опустил ладонь в краску и коснулся большим пальцем моих губ. Скользнул от уголка к уголку, оставляя алый след и разгоняя по телу волну мурашек. «Это месть?» — рассмеялась, целуя его пальцы. «Разминка». По губам Дамира скользнула улыбка, хищная и предвкушающая. «Месть будет после свадьбы». Щеки предательски вспыхнули, и перед глазами пронеслась вереница фантазий. «И вопреки правилам мщения, это блюдо будет очень горячим», — добавил он, наклонившись к моему уху, а затем резко отстранился, оставив меня наедине с шальными мыслями и желаниями. «Так, влюбленные, разойдитесь от греха подальше, кыш, кыш!» К нам, смеясь, подлетела Джайна. «А вас салюты поджигать можно? Искрит на весь штаб, имейте совесть. Люди драться пришли, а не завидовать». От ее слов смущение вышло на новый уровень, но долго краснеть мне не позволили. Глава шторма подхватила меня под руку, на ходу послав брату и Райану по воздушному поцелую и потянула меня в сторону импровизированной зрительской трибуны. «Без короны и розы к нам не подходите!» — крикнула она, и мужчины громко рассмеялись. «Мы бы не посмели, прекраснейшее!» — ответил владыка. «Корона и розы?» переспросила, озираясь. «Если ищешь отца, он присоединится чуть позже», — подмигнула Джайна. «Я попросила дать нам немного времени на женские разговоры». Скажи мне это кто-то другой, я бы насторожилась. Но ее эмоции были теплыми, как лучи утреннего солнца. Мягкие и нежные, разгоняющие сумрак холодной ночи и зыбкий туман. Стало настолько уютно, что я полностью расслабилась и готова была ответить на все вопросы. «Так, стоп, ты...» «Я не воздействую на тебя!» Джайна заливисто рассмеялась. «Это аура нейтрализатора. Она блокирует не только опасную магию, но также страх и тревожные мысли. Вот поэтому ко мне так сильно тянутся боевые маги и простые вояки. Когда я рядом, им не нужно сражаться с собственной болью и прошлым». В ее голосе проскользнула едва уловимая горечь. Я понимала, о чем она. Бесценный дар и весьма полезный. И все же, обладая такими способностями, невозможно понять, кто любит тебя по-настоящему, а кто просто использует, чтобы утопить свое горе, пусть и неосознанно. Такие чувства легко переходят в болезненную зависимость. И тогда спасительный дар превращается в проклятие. «Ты умная, смелая. Вы с Райаном чем-то похожи», — продолжила Джайна. «Возможно, когда-нибудь стали бы хорошей парой. Но я рада, что ты повстречала Дамера». «А вы?» — осеклась и обернулась, взглядом выискивая императора. Мне показалось, что между ними нехило искрит. «Нет, Райану нужна та, кто сможет стать за ним, кто будет его тихой гаванью и опорой. А я не щит, я стрела, летящая впереди авангарда, и никогда не стану тенью за его спиной». «Так ведь и я?» «Ты, да, такая же, как я, но Дамер другой. Он более гибкий, способный это принять, а Райан упрямый. Может, потому что еще слишком молод, а, впрочем, с возрастом такие становятся еще жестче». «Он будет хорошим правителем», — возразила. «Хорошим?» — рассмеялась Джайна. «Он будет лучшим. Тем, кто изменит все, разрушит старые устои до основания и создаст новую империю». Ее голос стал отстраненным, а глаза потемнели. Теперь они казались черными, как безлунная ночь. «Медиум», — ошарашенно прошептала я. «Слабый», — на ее лицо набежала тень. «Я не мастер, и на моих способностях печать запрета. Я не могу рассказать и половины того, что вижу. Однако дар все равно частенько выручает». Я вдруг вспомнила, как Дамер примчался к шахтам буквально за мгновение до моего падения в портал попрыгунчика. «Ты знала про Килграх и паутину?» — прошептала осененной догадкой. Джайна невесело улыбнулась. «Бойся аспидов», — добавила она, коснувшись моей ключицы. «Их укусы оставляют страшные шрамы». Гадюка Победы. Не нужно было гадать, о ком речь. Я молча подняла руку с обручальным браслетом. Скоро, едва пройдут дни тишины, я смогу снять его, а пока приходилось таскать ненавистное украшение. «Ты умная», — повторила Джайна. «А сейчас пора вернуться к настоящему. Ты спрашивала про розу и корону». Резкая смена темы удивила, и я недоуменно моргнула. «Выбор короля ночи?» — подсказала она. «Железную розу получают победители квадратов, а корону — чемпион ночи. Райан не победит Дамера, но я рассчитываю получить из его рук розу. Тем более корону в этот раз отдадут не мне». Я смутилась и отвела взгляд, высматривая Дамера. Джайна утянула меня немного левее трибун, поближе к огромному костру. Напротив него лежало огромное бревно и стоял пень, заменяющий столик. «Королевская ложа?» — хмыкнула она, жестом приглашая меня присесть. «Скоро принесут колбаски и напитки, а пока можешь спрашивать про брата. Хотя нет, вначале немного пожалуюсь», — добавила она заговорщическим шепотом. Я удивленно вскинула брови. «На брата», — добавила Джайна и сверкнула алыми глазищами. «Он у меня самый лучший, но моментами упрямый, как Райан, а то и хуже, особенно когда дело касается тех, кто ему дорог. Тогда он берет все в свои руки и решает за других». Я кивнула и шумом выдохнула. Вспомнила, как чуть не прибила его в Килграхе, когда он пытался защитить меня от самого себя. «Ты уже поняла, как нейтрализовывать тьму?» И успела познать ее вкус. Теперь Дамеру нечем крыть. Он не сможет держать дистанцию, чтобы уберечь тебя от своей ауры. Хотела спросить, знает ли она о трех симфониях, но вспомнила слова отца. Это можно обсуждать только с мастером или тем, кто уже стал его светом. Если я верно поняла Роксану, первым светлым лучиком для нее стала Никс. Магесса, которая спасла ее и остальных детей из рабства. А после она обрела свет в лице любимого мужчины. «Я знаю, о чем ты думаешь», — ответила Джайна. «Я тоже слышала ее музыку. Моя магия долгое время была для Дамера спасением, но теперь я уступаю брата тебе. Позаботься об этом, безумце». И не злись, когда он будет пытаться защитить тебя от всего мира. Лучше стукни его, как следует. Рассмеялась она, легонько шлепнув меня по спине. Я разрешаю. Я облегченно выдохнула. Джайна сразу понравилась мне, но я боялась, что нам придется соперничать за внимание Дамера. Они с братом рано потеряли родителей, а другой родни у них не было. Он воспитывал ее, постоянно был рядом и опекал. Я переживала, что она начнет ревновать его ко мне. «Я обязательно позабочусь о нем», — улыбнулась. «Тебе будет сложно. Знаешь, иногда он может казаться бесчувственным и холодным из-за своего благородства. А ведь ты сразу понравилась ему, еще до того, как птицу принесла», — тихонько сообщила Джайна, вгоняя меня в краску. «Но мы же не встречались раньше», — опешила. «Он видел тебя на прорывах, любовался издали, но считал, что не должен портить тебе жизнь, поэтому никогда не приближался. Я вдруг вспомнила о проклятой помолвке с Лейком. Со стороны я, наверное, казалась очень счастливой и влюбленной. Одно время ведь так и было. А когда ты сказала, что вернешь долг за спасение Хель, брат не пожелал принимать его. Он меня прогнал, честно призналась. Позже прислал письмо, я осеклась и внимательно посмотрела на Джайну. Да, это я его заставила, рассмеялась она. Прости, если лезла куда не следует, но я хотела, чтобы вы еще раз встретились. «Я тоже этого хотела», — прошептала едва слышно. «Кстати, он говорил о какой-то услуге». «Дамир — один из основателей благотворительной школы для одаренных сирот в Верхнем городе», — ошарашила Джайна. «У него мало свободного времени, но все равно он старается помогать не только деньгами. Несколько раз в месяц проводит там уроки по фехтованию и магическому контролю. Иногда просят меня и других командиров о помощи. И твой отец периодически навещает эту школу. Один из его жнецов когда-то учился там. Вот почему он так легко отпустил меня с Дамером. Брат хотел, чтобы ты показала детям азы ментального контроля и защиты. Надеюсь, когда вернетесь и разберетесь с этой поганой семейкой Джаренни, «Я с радостью помогу», — воскликнула, «и моя команда с удовольствием присоединится». «Вот вы где! Позади раздался голос отца. Обернувшись, увидела его и своих ребят. Ойген, Джессика и Хельга держали дистанцию и смотрели на папу как на божество. Для них он живая легенда, и скрыть трепет они не могли, хоть и очень старались. «Я захватил напитков и еды на всех», — добавил он, усаживаясь рядом и жестом приглашая остальных. Друзья неловко переглянулись. Я не успела ничего сказать, Джайна оказалась быстрее. «Какие милые и скромные адепты! Присаживайтесь! Мы с Реймондом кусаем только монстров!» — добавила она, потешно клацнув зубами. Неловкая тишина испарилась, а через миг раздался звон гонга, и в центр полигона вышли все бойцы. Турнир Ночного Короля начался.